Дело было не из легких, но после того, как я провел сутки с людьми в нем замешанными, мне хотелось довести его до конца. Наконец Тратвелл вышел из дому, сел рядом со мной на переднее сиденье. «Они хотели вас рассчитать, но я их отговорил. Не знаю, стоит ли за это благодарить. Я и сам не знаю. Они тяжелые люди. Мне пришлось их убеждать, что вы не работаете за их спиной на Лекленда». Я почувствовал вопрос в последней фразе и ответил: «Нет, не работаю. Но мне приходится с ним сотрудничать. Лекленд ведет это дело уже 15 лет. Я меньше суток». «Лекленд сказал вам, в чем именно он обвиняет Ника?» «Обиняками. Просто заметил, что из револьвера может выстрелить и ребенок». Глаза Тратвелла сузились. Ледяно засверкали, как градины. «И вы поверили, что так оно и было?» «Лекленд сейчас проверяет эту версию. К несчастью, существует труп, так что ему есть на что опереться. Вы знаете, кем был убитый?» «Личность убитого окончательно не установлена, но им мог быть преступник, которого давно разыскивает полиция, некий Элдон Свейн». «Почему его разыскивают?» «Он совершил хищение. Есть и еще одно обстоятельство, не хотелось бы о нем упоминать, да придется». Я запнулся, мне и в самом деле не хотелось. Перед тем, как я привез Ника сюда, он вроде бы признался, что убил человека. Судя по рассказу, речь шла скорее о давнем убийстве. Убийстве Свейна, не Хэрроу. Впрочем, не исключено, что он признался и в обоих. Тратвелл несколько раз стукнул кулаком о кулак. «Мы должны вернуть его домой, прежде чем он погубит себя этими разговорами. Бетти дома?» Тратвелл строго глянул на меня. «Надеюсь, вы не собираетесь использовать ее как манок или подсадную утку?» «А если как женщину? Ведь она как-никак женщина. Прежде всего, она моя дочь». Тратвелл выдал себя. «И как? И я не потерплю, чтобы она была замешана в деле об убийстве». Я не стал напоминать ему, что она и так уже в нем замешана. «У Ника есть еще друзья? Я мог бы с ними поговорить». «Сомневаюсь. Он всегда сторонился людей. Вот почему, помимо всего прочего, я возражал». Тратвелл резко оборвал фразу. «Пожалуй, вам лучше поговорить с доктором Смизеремом, если вы найдете к нему подход. Я 15 лет пытаюсь, но так и не нашел. У нас с ним, наверное, профессиональная несовместимость», — сухо добавил он. «Вы сказали, 15 лет?» Тратвелл ответил на мой незаконченный вопрос. «Помню, когда Ник учился не то во втором, не то в третьем классе, с ним что-то стряслось. Однажды он не вернулся из школы. Его мать позвонила мне и спросила, что делать. Я дал полагающийся в таких случаях совет. Последовала она ему или нет, не знаю. Но на следующий же день мальчик был дома. С тех пор с Мизером время от времени лечит его. И, должен добавить, не слишком успешно». «Миссис Чалмерс объяснила вам, что тогда произошло? Кажется, Ник не то убежал из дома, не то был похищен. Скорее, последнее. И еще мне кажется», — Тратвелл брезгливо сморщился, словно почуял мерзкий запах, — «что у этого похищения была сексуальная подоплека». «Вы уже говорили про это вчера». «Какого толка подоплека?» «Ну, извращение», — буркнул Тратвелл. «Вам об этом рассказала миссис Чалмерс?» «Да нет. Просто эту историю все старательно замалчивали», — сказал он упавшим голосом. «Убийства, знаете ли, тоже нередко замалчивают». Тратвелл фыркнул. «Восьмилетний мальчишка не способен на убийство. во всяком случае, на настоящее убийство. Согласен. Но он может и не догадаться, что убил, особенно если дело тут же замяли.